Но я думаю, вы не откажетесь передать маленькую сумму в школьный совет. Вы, кажется, там членом. Подаю ему чек. Совсем сконфузился малый. Сеньора, такая щедрость. Без всяких «но», пожалуйста. Вы были совершенно правы, говоря, что мы, иностранцы, тратим слишком много денег на удовольствие и портим нравственность населения. Я хочу быть исключением и бросить несколько тысяч франков на порядочное дело. Это будет второе за мое пребывание во Флоренции». «А первое не секрет, ваше сиятельство?» – уже весьма почтительно спросил Лега, даже переменив сеньору на ваше сиятельство. «Каково это для демократа?» «Нет, для вас не секрет, потому что вы ему содействовали, мало надеясь на справедливость флорентийского суда и его способность оценить ваше красноречие. Я на всякий случай раздала несколько тысяч франков вашему ареопагу за освобождение Люнди. Так что, когда я говорил, дело было уже решено заранее». И, следовательно, моя речь, о, она была превосходна, но ее уже незачем было говорить. Боже мой, бедная, бедная моя родина, как низко она пала. Признаюсь, я испугалась. Никогда в жизни я не видала такого отчаяния у мужчины. Лега почти упал в кресло, уронил голову на стол и плакал, как женщина. Насилу я отпоила его водой. «Послушайте, княгиня», — сказал он между извинениями, — «я должен быть с вами откровенным. Сейчас вы были так любезны и великодушны со мной, что я ничего не мог сказать против вас. Я вас уважаю. Но признайтесь по совести, разве я не прав? Я был опрометчиво невежлив к вам в своей речи. Но согласитесь, тяжело гражданину видеть, как богатая иностранка держит у своих ног весь свет, всю силу и славу его отечества». Я имел честь быть приглашенным на один из ваших балов, этого вы, конечно, не помните, и видел в вашей свите лучших наших поэтов, ученых, певцов, художников. Все это преклонялось перед вами, ползало, льстило, а вы обращались с ними, как царица со своими рабами. Нет, хуже, чем с рабами, как с лакеями. И вот теперь, вдобавок ко всем оскорблениям, оказывается, что ваши деньги выше даже нашего правосудия. У нас нет суда для вас, бедная Италия». Я отвечала, что, конечно, это весьма прискорбно, но я лично тут решительно ни при чем. И вольно же итальянцам до того распустить себя, что за чинквилиру они готовы зарезать родного отца. Весьма скоро мы стали слега большими друзьями, и мало-помалу он в меня влюбился. Сперва он, беседуя со мной, все, как говорят наши русские барышни, толковал об умном, о своей Италии, о будущем демократии, о социальной реформе. Словом, развивал меня и посвящал в свою веру. Мне все эти предметы были, конечно, мало интересны, но поддерживать разговор я могу о чем угодно. А Лега, когда настраивался на патриотический лад, был очень красив. Лицо побледнеет, глаза засверкают, картина да и только. Потом он стал знакомить меня с итальянской литературой. Начал с сатир Джусти, окончил сентиментальщиной Стикетти. Отсюда уже недолго было до объяснения в любви. Мы сошлись. Я, как всегда, во всех своих делах мало скрывалась. Стали сплетничать о разводе с князем, о браке с Лега. Он, чудак, кажется, и сам верил, что мы уже не расстанемся. Он взял на себя заведовать моими делами, распоряжался деньгами, ни в чем не стеснял себя. Все мое было его. Сперва Лега мне нравился, но потом, в один прекрасный день, вся эта любовная история мне надоела, и я объявила Морицу: «До свидания, мой дорогой, завтра я еду в Париж». «Как в Париж?» «Так в Париж. Что делать? Дела, заботы. А я?» «А ты останешься во Флоренции. Когда же ты вернешься?» «Никогда. Что это за шутка? Без всяких шуток мы расстаемся навсегда. Ты изменяешь мне? Разлюбила?» «Если хочешь, да. А впрочем, я никогда и не любила тебя». «Что такое?» Стоит он, бедный, потерянный, бледный, жалкий, ничего не понимает, шепчет: «Позволь, а наши отношения, наша связь, что же они значили?» «А значили они, любезнейший мой, то, что вы чересчур много говорили в вашей речи за Люнди о бескорыстии, неподкупности, социальной честности. Вот мне и захотелось испытать вас. Каковы-то вы сами, не на словах, а на деле. И оказались вы тоже субъектом, весьма удобопокупаемым и небрезгливым. По крайней мере, черпать из грязного источника, видите, как я помню вашу речь, и деньги, и ласки вы немало не стеснялись, не уступая в этом отношении никому из ваших соотечественников». Я думала, что Лега убьет меня. Таким зверем он кинулся ко мне. Но у меня был револьвер наготове. Слава богу, не пришлось пускать его в ход. Лега опамятовался, схватился за голову и выбежал из комнаты. Больше я не видала его. Тем эта скверная история и кончилась. Что я отвратительно вела себя в ней, можете не говорить. Знаю сама. У меня лично осталось от нее самое неприятное воспоминание. Что-то вроде великопостной отрыжки в душе. Теперь, Владислав Антонович, идите спать. Я вас не задерживаю. Одно слово, Анастасия Романовна, любили вы хоть немного этого Лега? «Нет. Если бы любила, вряд ли бы сумела так жестоко порвать с ним. Нет, где уж мне любить? Место любви в сердцах мягких, и что бы вы там ни говорили, немножко глупых. А меня даже мой сиятельный супруг, хотя и терпеть не может, а все-таки зовет кремнем и умницей».